Наконец она и не выдержала. И рассказала обо всем одной из сестер. За ней узнали и остальные сестры, но больше никто. Ну, разве что еще 2-3 русалки, да их самые близкие подруги. Но вот одна из них знала о принце и даже знала, откуда он родом и где его королевство. Поплыли вместе, сестрица, сказали русалочки сестры, и, обнявшись, поднялись на поверхность моря близ того места, где стоял дворец принца. Дворец был из светло-желтого блестящего камня с большими мраморными лестницами. Одна из них спускалась к морю. Великолепные позолоченные купола высились над крышей, а между колоннами, окружавшими здание, стояли мраморные статуи, почти как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои. Всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разосланы ковры, а стены были украшены большими картинами. Ой, загляденье, да и только! Посреди самой большой залы журчал большой фонтан. Струи воды били высоко-высоко под стеклянным купол потолка, через который воду и диковинные растения, росшие по краям бассейна, озаряло солнце. Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Русалочка заплывала в узкий канал, который проходил как раз под мраморным балконом. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на юного принца. А он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек. Русалочка выглядывала из зеленого тростника, и даже если люди иногда замечали, как полощется по ветру ее длинная серебристо-белая вуаль, им казалось, что это плещет крыльями лебедь. Все больше и больше русалочка начинала любить мир людей. Все сильнее тянуло ее к ним. Ей хотелось побольше узнать о их жизни, но сестры не могли ответить на все вопросы. И она обращалась к бабушке. Старуха хорошо знала высший свет, как она справедливо называла землю, находящуюся над морем. «А если люди не тонут?» – спрашивала русалочка. «Тогда они живут вечно, не умирают, как мы?» «Ой, ну что ты!» – отвечала старуха. «Они тоже умирают. Их век даже короче нашего. Мы живем 300 лет, а потом превращаемся в морскую пену». «Я бы отдала все свои 300 лет за один день человеческой жизни», — проговорила русалочка. «Вздор! Нечего и думать об этом», — сказала старуха. «Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле». «Значит, я стану морской пеной, не буду больше слышать музыку волн, не увижу ни чудесных цветов, ни красного солнца. Неужели я никогда не могу пожить среди людей?» «Можешь», — сказала старушка. «Пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери. Пусть отдаст тебе он всем сердцем и всеми помыслами, сделает тебя своей женой и поклянется в вечной верности». «Но этому не бывать никогда, ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, например, люди находят